Алло. Алло, здравствуйте. Да-да. А я могу с Надеждой Анатольевной поговорить? А вы кто? Беспокоит отдел досудебного взыскания Восточного банка. Меня зовут Татьяна Алексеевна. Вы Надежда Анатольевна, верно? Да. Надежда Анатольевна, звонок по поводу вашей задолженности. Скажите, пожалуйста, что у вас произошло, почему вы долг не оплачиваете на протяжении 3 месяцев? Да у меня все хорошо. А почему не оплачиваете? Ну, что-то не хочется мне ничего оплачивать. Не хотите, ну, так решила, да. А в связи с чем связано ваше решение, скажите, пожалуйста? Ну, денег жалко, я же Мотина. Угу, вот оно что. Да. А, Надежда Анатольевна, давайте тогда сейчас под запись диалога назовете свое имя, фамилию, отчество и заявите о том, что вы отказываетесь от погашения вашего долга, хорошо? Зачем? Ну как, вы же отказываетесь от погашения вашего долга. Ну уже это под запись разговора, я уже об этом сказала. Ну, вы немного в другой форме сказали. Ну, какая хорошо, разница? Надежда Анатольевна, требования банка, чтобы вы внесли просроченный платеж уже с ежемесячным взносом следующим по 21 марта включительно. К оплате составит сумма размером 8050 рублей. А вы готовы сделать этот платеж? Да нет, ну что, мне жалко денег. Жалко денег, да? Конечно. Скажите, пожалуйста, Надежда Анатольевна, а куда вы деньги потратили, которые вам банк выдал? Ой, ну господи, что, я помню, что ли? Ну как же, не помните вообще? Ну, может, шубку купила очередную. Шуба? Да, может, сапожки. Угу. Может, в ресторанчик хорошо сходила или в салон. Ну, то есть, на свои нужды, правильно? Ну, естественно. Угу. Надежда Анатольевна, я так понимаю, ну что я сейчас наблюдаю, вы злостно уклоняетесь от выполнения своих долговых обязательств, правильно? Злодейский прям. Да. Маньяк. А вот это статья Уголовного кодекса Российской Федерации, именно 177-я Уголовного кодекса. Да, вы знали об этом, Надежда Анатольевна? 177-я статья Уголовного кодекса. Ой, да, и сколько же я должна уже? 2,5 миллиона, наверное, да? Нет, нет, ну что же. Ну, а там просто по 177-й там такие строгие рамки, и если я не оплачиваю после суда. А суда-то не было. Какие же строгие рамки? Так суда-то, так еще мало того, суда не было. Эта статья работает, это только после суда, если я уклоняюсь от оплаты. Ну, в том-то и дело, что вы сейчас вот и это инициирует только судебные приставы. Так я же это вам платить отказываюсь. А с судебными приставами я так говорю. Как вы сначала в суд ходите. А вы работаете? Не ваше дело. Нет, да, не да, я работаю, да, на 3 работал. Mm-hmm. Ну, смотрите, я вам какие перспективы сейчас обрисую. Ой, да не надо, я знаю. Нет, все свои надо, нет, вы не знаете. Я все знаю перспективы. Нет, вы не знаете. Прекрасно. Ну, так давай вот сказочки мне расскажи от Восточного Экспресс-банка. Давай, начинай. Сказки Восточного Экспресс-банка. А как тебя зовут еще раз? Как Татьяна тебя зовут? Алексеевна Ревенко. Сказки от Тани Ревенко. Давай, начинай. Угу, хорошо. Начинай. Значит, Надежда Анатольевна, если вы не будете оплачивать, вы помолчите, хорошо? Да. Если вы не будете оплачивать задолженность в Восточном банке, банк Восточный на основе нашего кредитного договора обратится в суд. Через судебное разбирательство, что в большинстве случаев и происходит, в большинстве случаев, повторюсь, суд обычно на стороне банка. Это то есть свои обязательства. Ну, все так дальше. Не перебивайте, спасибо. Ну, значит, когда будет проходить судебное разбирательство, в случае того, например, если ты на судебное заседание, скажем, Надежда Анатольевна, вы проиграете, что будет? Во-первых, либо взыскание имущества будет проходить, угу, по вашему месту. Прям сразу, да? Вот. Прям сразу. Нет, не сразу, конечно. Не сразу. Тоже. Ага, так. Там, ну тогда детали-то не упускайте, детали-то прям мельчайшие. Нет, ну, там очень важно мелкие детали по этому вопросу. Нет, ну мелкие детали вам лучше юристы. Да я знаю, я уже ходила. Вы мне деньги, вы мне деньги, разъяснили, так что вы мне сейчас сказки рассказываете. Я же сказала, нет, что это сказки. Ну, давай, а вам разъяснили про органы опеки? Ой, вот это прям точно. Вот это прям юристы прям все в один голос кричат. Детей заберут. Сын. Да-да-да, конечно. Ну, вот я же говорю сказки, продолжаем дальше. 2009 я же говорю года сказки. Рождения, 14 апреля. Ты мои все, так сказать, эти, не доводы, а как сказать, прогнозы на твой счет, насчет того, что ты сказочница, ты оправдываешь. Продолжаем дальше. Про органы мы, значит, с тобой обсудить дальше. По поводу... Не, еще не обсудили. А, еще не, еще не забрали у меня. Ну, куда-то спешите. Сыночек. Нет, а ну, да-да, давай. Да ладно, ладно, хорошо. Забирать. Надеюсь, что это проверка. А зачем тогда? А, ну, учет поставят, наверное, да? А если бы вы помолчали, я бы вам сказала. Ну, хорошо. Слушаешь, ну, я будет? Сказку слушаю. Давай, продолжай. Замечательно. Повествование. Ну, обязательно. Почему это? Я, может быть, люблю комментировать. Не обязательно. Не обязательно? Ну как? Ну ладно, давай попробую. Ну что-то очень сложно у меня получается не комментировать. Ну куда же деваться? Постарайтесь всеми силами. Ну, думаете, так да? Вот. Ну сейчас попробую. Но не обещаю. Продолжаем. Угу. Про органы опеки, да. Замечательно, так. А будет проведена проверка, как это часто бывает, просто проводится проверка по... Так это когда она? После суда эта проверка, что-то вот этот момент? А, вот, в результате, да, после суда обычно после происходит. После суда, да, ага, так, да. Дальше. Ну, когда судебные приставы начнут заниматься вашим так, делом, так, обычно так, там... И прямо судебные приставы, да, пойдут в органы... Ага, так, дальше. Нет, судебные приставы лично не пойдут, там, понимаете ли, письменными запросами все оформляется, Надежда Анатольевна. Не знали об этом? А кто их писать-то будет, письменные запросы? Судебные приставы в органы опеки? Ну, Надежда, тонкости надо знать. Судебные приставы, знаете, да, что это? Сказки не просто, да, не просто сочинять сказки. Продолжаем дальше. Ну, сказки вы будете своему несовершеннолетнему ребенку рассказывать. Дальше, дальше. Ну, все уже с органами опеки или дальше куда-нибудь? Органы опеки. Да. А, ну вместе будем с органами опеки, будем рассказывать сказки моему сыну. Проверку проводить. Вот. Да, проведу. И органы опеки там уже будут решать. Ага, что ну, же они решат? Как вы обеспечиваете своего сына? Так. Сына кормите? Чего? Все хватает? Ой, это полно сына всего. Кормите? Хватает конечно, его, да? Конечно, всего полно. Да. Замечательно, замечательно. Ага. Надежда Анатольевна, хорошо, да. Ну, это тогда органы опеки, естественно, сами проверят. Вот. Ну, если вдруг ну, конечно, понадобится, пусть, да, то да, государство да, всегда готово помочь. Да, конечно, ребенку. Ну, у вас же такое хорошее государство. Да, у нас конечно, вообще обалденное я с вами государство. Я абсолютно согласна. Государство вас всегда помогает готово помочь только ребенку. Так. Ну, да. Конечно, конечно, да. Ну, продолжаем, да. Вот, могут изъять ваше имущество, прекрасно об этом знаете. Ваш доход официальный до 50%. Органы опеки у меня изымут имущество? Чего-то ты зарапортовалась-то? Мы про органы опеки уже... А, уж нет, так нет, ты так на них прям застряла, на этих органах, что я думала, мы еще будем минут 10 про них разговаривать. Конечно, там. А, оказывается, это уже, значит, перешли к приставам. Имущество они уже пришли ко мне описывать. Так, они пришли, значит, они ко мне описывать. Счет описали. Долга. Будут все, описали. На продажу. Будет так, она оценена, как так. Правило, для быстрой продажи в несколько раз меньше. Конечно, так, хорошо. Естественно, это все проводится. Также могут арестовать ваш доход до 50%. Да. Скажите, какой вообще результат данного судебного разбирательства вас устроит? Из каких вариантов? Ты там про органы опеки тоже? Что там, органы опеки тоже ну, участвуют? Да, меня устроят, да, с органами хорошо. Опеки. Давай, вариант с органами опеки меня устраивает. С органами опеки? Ага. Скажите, а если банк решит продать ваш долг коллекторской организации? Ну, так прекрасно. Не видела, но если это не, ну, все же предусмотрено по договору, если вдруг банк решит продать вот непосредственно... судебном при... Извините, я уже заговорилась. Ну, я и говорю. Девчонка, господи. Ой, иди ты с этой работы, господи. Не людям ну, так что? Мозг засирать, а? Так, ладно, я все понимаю, да, вот. А вот так что вот кто реально не понимает, что ты несешь, так реально могут тебе поверить. А вы знаете, что могут оставить заявку, например, на сайте от органа опеки. Оставь. Заявку могу прийти оставить. Оставь. Напишу ты такая том, какашка, такая плохая девочка, накапаешь. Ты что, как это, Павликом да. Морозовым а прям можно сказать, да была в прошлой жалко, жизни. На самом деле. Жалко, а что ж ты доставишь? Что? Тебе моего сына нет, жалко, но... Хочу... то есть ты хочешь, чтобы мне его изъяли, да, органы опеки? Я хочу, чтобы государство помогало воспитывать вам вашего ребенка. А, ну хорошо, давай. Если пусть... вы не в состоянии... Че, они мне там сколько, 1015, они мне накинут на пособие? Кто? Ну кто? Государство. Пособие? Органы опеки, ну да. Помогать-то нет, они мне будет... как будут? Там альтернатива есть. А, они меня хорошая. Их заберут. Интернат. Заберут. Ну, в интернат а, заберут они у меня. А, ну да. Ну, могут, конечно, да. Да пусть забирают, господи. А, может быть, лучше тогда сами... Он уже большой родится. Мальчик. Он большой мальчик. И вообще его в Суворовское собирается сам отдавать. Сам уже зарабатывает на жизнь. Не, я его в Суворовское сейчас багрю. Все, и органы не успеют его изъять. Ну, хорошо. Из Суворовского его точно не изымут. Но ну, мне, конечно, на меня, конечно. Да, на меня больше на будет денег. И на кредит, наверное, деньги будут. Да ты чё, правильно? Мне жалко, я жмотина, я только на жалко? Себя. Я только на себя и на сыночка. И всё, больше ни на кого. А когда деньги в банке взяли, а вы же знали, что их надо отдавать? Ну, я так предполагала, а потом такая думаю, а зачем? Думаю, да, потом так прикинула, зачем отдавать? Надежда Ивановна, вот если серьезно, что вот не устраивает по договору? Что именно не устроило? Просто мне жалко тебе. Нет, давайте вы сейчас просто шоу немного отключите, хорошо, для других. Ну, мы с тобой... А ты мне шоу устраиваешь, а я тебе шоу устраиваю, что? У нас ну, с тобой нет, обоюдно все. Для ребенка, хорошо? У для нас с тобой... Шоу, нет, так это Восточный экспресс банк вообще самый такой шоуменский банк такой, знаешь. Ну что же, к только нам для шоу. Ну, потому что я не знала. Что? Я сначала не знала. А ну потом вот оказался знаете, такой сюрприз, ходить, наверное, не будете. Приятный хотя сюрприз ваши-то, оказался, что он так развлекать конечно. Умеет. Конечно, конечно. Ну приятный да, сюрприз. Конечно, так очень развлекаете вы круто. Поржать так вообще. Да, ну. Ну. Что, простите? Ну так, посмеяться, поржать там над вами, поприкалываться, постебаться над вашими сотрудниками. Mm-hmm. Это же такое проведение досуга, что ты? Закачаешься. Зачем проводили? Ну, то же самое, как бы, это вид развлечения, думаю, что будет. Нет, реструктуризация договора – это изменение кредитного договора, если вы не помните. Ну и дальше а зачем что? Проводили? Ну, просто развлекалась так. Мне предложили, я, ну, давайте, говорю. Угу. Ага. Вот, ну что? Ну, да. А, угу. Скажите, пожалуйста, номера ага. У вас дополнительные какие-то есть вообще? Все уже, да, надоело я тебе. Нет, конечно. Вы всегда я в конце узнать, разговора какого-то... телефон спрашиваете. Вы у меня а встали... нет, я в середине вы спрашиваю. Там посмотрите, а там брата моего Андрея телефончик я давала. Вот он все ждет, никак вы ему не позвоните. А мы Виталию звонили. Андрею. Нет, ну Андрею пока еще не звонили, а вот Виталию звоним постоянно. А вы не подскажете, что он так неохотно с нами беседует? Не знаю, вот Андрей точно с вами с удовольствием пообщается. Да? Да. А вот Виталий, почему не общается с нами? Ну, у всех разный темперамент. А, темперамент. Да. Да, вот Андрей с удовольствием пообщается. Вот, да, то есть, понятно. Так люди-то разные. Что же вы хотите данный вопрос через суд решить, да, Надежда Анатольевна? Ну да, не очень устроит этот вариант. Только вас почему-то он не устраивает. А чем именно? Нет, нас устроит, конечно, тоже, это гораздо быстрее. Ну нет, все, давай. Отдел досудебного пока еще планирует до суда решить вопрос. Ну а я значит, нет, надеемся, я не хочу уже. До суда, я хочу по суду. Ну, это ваше желание. Ну, вам вправе подавать на вас в суд, ну, когда кто-то захочет, правильно? Давайте, да. Ну, можем еще потрындеть годика-два. Вполне меня это тоже конечно. Устроит. Это меня конечно. Вообще шикарный когда вариант. Когда долг там вырастет, да? Да, да, да, да. Раз в 20, да? Раз в 20 он вырастет, наверное. Нет, ну, да? Там по договору все предусмотрено, вот, который реструктурированный договор у вас. Ага. Ну, пусть растет. Уже на руках по договору? Чего по договору? Документы на руках уже по договору, по-вашему? У кого? Реструктуризированы. У вас договор же реструктуризировали? Ну. Или вы забыли опять, что это такое? Нет, я помню. Ничего у меня на руках нет. Вы меня только по телефону об этом причесываете. по телефону. Ну, конечно. У вас все по телефону. Вы даже кредит мне даже по телефону дали. Я к вам даже не приходила. Конечно. Наверное... У вас там совсем, видать, совсем безысходно, что вы по телефону кредиты раздаете, как Тинькофф. Ну, по телефону кредит, что с этим подразумеваете, скажите, пожалуйста? Да, то есть я даже не посещала банк. Все, ну, все ну, данные, все... Агент. Ну, а вот, знаете, а что ты тогда удивляешься? А что ж тогда удивляешься? Нет, понимаете, по телефону и мобильным агентам это все же разные вещи. Ну, это в общих чертах, онлайн, так сказать. Нет. Устроит такая формулировка? Онлайн-заявки многие банки оформляют. Ой, ну, господи, даже такого? Не онлайн. Ну, я имею в виду, что меня, моего личного присутствия не требуется. Вот так вот, вот устроят. Было же ваше личное присутствие не было. С мобильным агентом. Не было мне никакого. Было, все было. Не было мне никаких агентов. Да, и подписи ваши, наверное, тоже не было. Конечно. У вас моей подписи вот 100% нет, поэтому вы в суд и не собираетесь. И на планшете вы тоже, и вы поэтому, тоже, да, подпись не ставили. И, да, и поэтому, как где же я вам возьму планшет ваш? Вы что мне, конечно, приходили ко мне с планшета? Ну что вы мне вообще... Естественно. Ой, господи, ты, видать, тебе половину не рассказывают. Родителей номера, скажите, пожалуйста, у вас есть? Ну уж родителей нет, конечно, да. Нет, да? Нет, хотя они есть, слава богу. Но ни в коем случае. Андрюшеньке моему звоните, братику. Зачем? Старший брат. Да, знаете, нам вот больше нравится вот с Виталием общаться. Ну общайтесь. Ну общайтесь с Виталием. Он же не хочет не с вами против, общаться. Да, Андрей хочет общаться, вы не хотите с ним. Виталий не хочет с вами общаться, вы хотите. Ну вот там, блин, детский сад лямки на бретельках. Или детский сад кирпичик. Ну, скажите, а вот... Господи, ой, я не знаю, ну, девочка, ты... А Евгения Александровна Пыхтеева почему тоже с нами неохотно общается? Ну, я же вам рассказываю про темпераменты. Я вам сказала, человека, который с вами с удовольствием пообщается, вы с ним общаться не хотите. Понимаете, он с вами пообщается не по теме диалога, я так полагаю. Почему это? Почему это? По теме будет общаться? Конечно, он же вообще уже говорил. Нет, ну всему свое он время. Он родителям помогает, он всем там помогает. Ну нет, не помогает, а мне нет необходимости. Не мне а нет необходимости. Мне нет необходимости. Да, поэтому вы в банке. Я сама им помогаю. Конечно. Вид развлечения же такой. Развлечение. Ага. Чтоб не звонили потом. Такие звонилки смешные. И какую-то ахинею мне несли. Ой, вы путаетесь, Надежда Анатольевна. Сначала сказали, что не знаете, что все так, а потом говорите, что знали заранее. Ну я же стебусь над вами. Вы что, не поняли, что ли? Вы, блин. Нет, Надежда. Не поняла, ну ты еще, видать, недавно работаешь там, да? Конечно. Конечно. А ты как там это? Ты специалист третьей категории, да? Я даже ваши все должности там вы знаю. Вы подробности все знаете, да? Да, я ваш банк, я диссертацию могу по вашему банку защитить, особенно по департаменту взыскания. А по отделу досудебного взыскания? Ну, тоже вполне, чего там, мыло мыльное, масло масляное. А вы сами поняли, что сказали? Ну да. Ты что, такие поговорки даже не знала? Ну, я с вами считаю, это имеется в виду то же самое, что департамент взыскания, что досудебный отдел. То же самое. Чем вы отличаетесь? Разные вещи. Ничем. Разные дела, разные. Такие же тролялялки такие, знаешь, звонилки, балаболки. То же самое. Сказочница в твоем случае. Почти такое же поведение, как у вас, да, когда вы договор заключали? У кого? Поведение. Ну вот опять да, чем, что-то ты там мечешься в своих мыслях. Ну, неоднократно. У тебя мысли вам путаются. Нужно все же повторять. У тебя путаются. Просто в третий раз, наверное, информацию понимаете. Какую? У тебя мысли просто, путаются. Ну, там раз. Тяжело логику вообще поймать за ниточку в твоих вот вообще вот таких вот словосочетаниях, а вы, кстати, твоих мыслей. Человек, кто жалуется, Надежда Анатольевна. На кого? На меня сейчас. То, что мне нравится там стиль общения, все такое. Нет, Надежда Анатольевна, я с вами тут долго разглагольствую. В принципе, не собираюсь, и мне уже не интересно. Ну, ты уже долго разглагольствуешь. А, было сначала да. Интересно, хочешь сказать. Ну, изначально, конечно, было. А, ну да, когда сказочку свою уже... рассказывала. Ну, понятно. Конечно, ну, конечно. Ну, естественно. Я актрисулька-то да, наша. Спасибо за комплимент, сочту это. Давай, так, давай. Я вам снова озвучу требования Ставишь банка. Ставишь отказ. Нет, давай сразу. Ставь отказ от оплаты. Разумеется. Вот, требования остаются прежними. Конечно. 8050 рублей я, внести да, по 21 марта. Не перебивайте. И тут я говорю, нет, я не внесу. Ты сейчас просишь, внесете в течение 3 дней? Нет. Ну, каких тогда трех я... дней? До завтрашнего вечера я требую. Каких ну трех ладно, дней? Сейчас, сейчас не об этом. В любом случае. Придумали я говорю, себе. Я говорю, нет, ты говоришь, хорошо. Ты говоришь, ставлю тогда вам отказ от оплаты. Ставь. Торжественный Зачем? Отказ. Потому что вы всегда Зачем ставите. Вы всегда ставите отказ от оплаты. Или фиксируете. Всегда. Фиксируете еще вы отказ от оплаты. И ставим, да. И фиксируем. Да, да ну когда как? Ну, у вас разные, как бы, звонилки по-разному, видать, это. Как, какое слово им больше нравится? Или ставить, или понятно, фиксировать. Понятно. Фиксировать, наверное, лучше. Потому что Нет, если поставить, можно и уронить. Предоставили. Чего родители? Чего родители? Номера, номера родителей предоставить не хотите? Зачем? Чтобы вы. Ну, зачем чтобы это надо? Нет, вот я хочу, чтобы наверное, вы мне звонили. Нет. А я хочу родителям позвонить. У меня Андрей и я такие, а родители у меня не общительные. Не общительные? А вы думаете, наверное, потому что им стыдно за вас будет? Верно? Да, думаешь? Или не будет стыдно? Не, я не думаю, будет. Да. Не, не будет. Ну, поэтому... Да нет, вы просто поэтому номер не представляете. Ну, считай так, ладно, пусть так. Считай так. Пусть будет там тогда стыдно. Можно, да? Можно, да? Да, считай. Да, я тебе разрешаю. Спасибо вам Паша, большое. Паша, ой, спасибо. На здоровье, на Надежда, здоровье. Всего доброго вам. Давай, Желаю давай. Здоровья вашей семье, счастья и благополучия. А тебе уволятся оттуда, а то у тебя мозг разрушится там. Давай, спасибо. Пока. 8050 рублей. Вот это ты уже 10 раз сказала, давай. А чтобы у вас отложилось в голове. Ну, да, ой, сумма, ой, чтобы, господи, мне есть чему там отложиться, кроме вот этого вот. Чему? Например? Ой, много чего. Ты еще хочешь чего? Поговорить? Я же тебе вроде надоела уже. Да есть желание, еще ну, есть. Нет, не буду с вами общаться. Не будешь, да, есть ну ладно. Более интересные заемщики. Всего доброго, Надежда Анатольевна. Давай, давай, пока. Сумму повторите, какую вы должны банку, можете? 8 с хреном. 8050 рублей. 8. Ну, запоминайте. Сколько раз повторила, а вы. Ну, а я потому что не запомните. Хочу этого запоминать, вот и не откладывать. А вы запомните. А вы запомните, сколько вы должны кредиторы своими. А толк-то? Вот это нужно. Смысла нету в этом. До Давай, пока. Да, до свидания. Пока-пока. Ну, кидай трубочку. Я не кладу трубочку. Кидай, кидай. Бросай трубочку. Сказочница ты моя. Бросай. Бросай трубку. Трубку положь. Как в фильме, понимаешь? Положь трубку. Трубку положь. Клади трубенцию. Ну да, зря старалась столько времени. Бонус не прилетит или что там, или в трафик прилетит. Чем уж вас там мотивирует, хрен его знает. Так, я сейчас так, записи разговора ведутся, правильно? Начальство будет прослушивать. Так, начальство Восточного экспресс-банка, вот этого досудебного отдела. Обратите внимание, эта девочка...